распрощавшись с ответом, все остались снаружи. Все кричали о кайфе, я лишь в кашле хрип. Безнадежные боги, обещания не дышат, нету чувства ограды, нету чувства стыда. Одинокие стены, потолки и сортиры. В новом чистом вагоне вздох, конец февраля. Всевозможные жизни, я желаю вам спиться. Я молчу и киваю, я последний свой вздох. Всевозможные счастья, есть так много вопросов. Только я не умею, я лишь кашель, я хрип.